В следующий миг Бен стремительно нырнул вниз, и лопата плашмя опустилась ему на голову. Старушка залилась веселым смехом. «Один готов, один остался», — пропела тетушка Сибил, глядя, как Бен со стоном повалился на пол. «В забавах не замечаешь, как время летит». Она снова шлепнула Бена лопатой, и он затих. Краем глаза я увидела, как изваяние дядюшки Мерлина поднимается на ложе из могильного камня. «Беги, Элли!» — проскрипело изваяние. Тетушка Сибил повернулась, чтобы утихомирить мумифицированного Лазаря. На какое-то время она забыла о моей особе, так что я вполне успела бы выскользнуть из гробницы и позвать на помощь. Но не могла же я допустить, чтобы лопата отделила голову дядюшки Мерлина от окаменевшего туловища. Тигрицей метнулась я на спину тетушки. Сколько же в ней было силы! Мы затеяли ожесточенную потасовку, вырывая друг у друга черенок лопаты. Но почему я не отнеслась всерьез к предложению Джил изучить приемы дзюдо? Тетушка Сибил явно брала верх. Споткнувшись о бездыханное тело Бена, мы едва не упали. Я чувствовал на себе страдальческий взгляд Мерлина. Мы почти вплотную приблизились к двери, сковав друг друга в отчаянном объятии. Несмотря на возраст и полноту, тетушка Сибил обладала проворством и гибкостью кошки. Долго бы я не продержалась. Ладони мои, сжимавшие рукоять лопаты, стали скользкими, как застывший крем. Хватка моя слабела с каждым мгновением. Что-то стукнуло меня по затылку. В первую очередь я подумала, что лопата добралась-таки до меня, но потом сообразила, что металлическое лезвие по-прежнему смотрит в сторону двери. «Не двигаться!» — приказал знакомый голос. И я поняла, что удар нанесла открывшаяся внутрь дверь. «Бросьте оружие, а то буду стрелять. Говорю не для красного словца. Я к этому не приучена. Просто наша школа лучшая в Англии по стрельбе из лука. Сделать лук из карниза для штор и куска бечевки — пара пустяков, а вязальные спицы — превосходные стрелы». «Не будешь ли ты так любезно сообщить?» — пронзительным голосом вопросила я. «В кого из нас ты собираешься стрелять?» «Ни в кого, если будете разумно себя вести, Элли. Отодвинься от тети Сибил». «Еще одна любительница вмешиваться!» — рявкнула тетушка Сибил вне себя от раздражения. «Я ведь была уверена, что ты сидишь себе в моем подвале, надежно связанная по рукам и ногам, а ты являешься как черт из табакерки, чтобы опять сунуть нос не в свое дело. Ох, а все шло так хорошо!» «Для вожатой скаутов, — строго сказала Доркас, — все эти ваши узлы — детские игрушки. Как только действие снотворного прошло, я быстро с ними расправилась. Выбраться через крохотное оконце было несколько посложнее, но я поспела вовремя. А теперь прошу вас положить лопату. Вот так. Элли, возьми лопату и откопай дядюшку Мерлина, а то он уже начал затвердевать». «Откуда ты знаешь, что это Мерлин, а не Джонас? И что делать с Беном? Он всего лишь случайная жертва, не то что этот хитрый старик, который сам навлек на свою голову неприятности. Если ты действительно любишь Бена...» Доркас пропустила мимо ушей мой первый вопрос. «То предоставь ему лежать без сознания». Расставив ноги, она нацелила стрелу в грудь тети Сибил. «Стоит ему очнуться, и он сразу же попадет в объятия адской боли». «Как ты напоминаешь мне свою бабку!» С отвращением фыркнула тетушка Сибил и повернулась ко мне. «Видишь ли, это особо плод нечестивой связи Абигайль с тем художником. Я сразу заприметила сходство. Тот же длинный нос, те же выпирающие кости и морковные волосы. Как тебе понравилась моя надпись на холодильнике? Кто Доркас? И чем она прельстила? Мой собственный вариант милого стишка старины Вилли Шекспира. Вот тут-то наша сыщица и догадалась. Она вспомнила про мое увлечение бардом и тотчас поскакала стучаться в мою дверь. Точнее, открыла ее запасным ключом. И знаешь, что она обнаружила внутри? Она увидела, что с каминной полки исчезли головы Мерлина, которые стояли там в тот день, когда ты заходила в домик и нашла мою записку. А голов на полке быть попросту не могло, так как еще неделю назад я измельчила их миксером. Ты хочешь знать, кто это недреманное око? Это особа, внучка, шлюхи и разрушителя семей с детским личиком. Лук в руке Доркас дрогнул, но она овладела собой. Вам не замарать память о бабушке и дедушке вашими гнусными оскорблениями. На свете не было людей чище и честнее. Тетушка Сибил воспользовалась моментом. «Правда?» — вкрадчиво спросила она. «И как твоей мамочке нравилось жить незаконно рожденной?» Доркас задохнулась. Рука ее снова дрогнула. Тетушка Сибил оттолкнула ее к стене и проворно выскочила за дверь. «За ней!» пророкотала Доркас, вскакивая на ноги. «Я готов!» — с энтузиазмом отозвался дядюшка Мерлин из-под цементной корки. «Должно быть, мы являли собою странную троицу, когда мчались по кладбищу, особо с растрепанными волосами цвета спелой моркови, вооруженная самодельным луком, окаменелый старик и девица, ожесточенно размахивающая лопатой. Лавируя между надгробьями, все гонятся за уютно кругленькой престарелой дамой. Не представляю, что бы произошло, не подоспей избавление в весьма скромном обличье. Фредди и Джилл, они неслись нам навстречу, ловко перескакивая через надгробья и демонстрируя превосходную олимпийскую форму. «Не трогай ее!» — крикнул Фредди подруге по команде. «Старушенция не виновата! С ней это давно! Последние лет 30!» Позднее Джилл с пеной у рта уверяла, будто успокоила тетушку Сибил с помощью своего нового ненасильственного средства, всепроникающего гипноза. Что правда, то правда. До старушки она не дотрагивалась. Просто подскочила к тетушке Сибил с воздетыми к небу руками, горящими глазами и торчащими во все стороны патлами, точь-в-точь ангел мщения, явившийся прямиком из страны огня и серных озер. Ну, а уж когда ангел исторг дикий вопль «Смотри мне в глаза!» Бедная тетушка Сибил, разумеется, потеряла сознание.